научили детей, таких два мальчика лет, 7 по 8, подошли к нам. Или воспитатель, я уже не знаю. Иногда догадливые, смышленые, чем мы взрослые. Подошли и говорят: дяди, нет, братья, вот мы, говорит, занятия проводим, у нас нет ни одного Евангелия. Может быть, вы где-нибудь нам дадите, где-нибудь найдете. Ну что, у меня Библия, у Георгия Петровича Библии больше нет. Отдать им Библию, а самому остаться без Библии, ну как проповедовать? Мы говорим: дети, у нас тоже нет. У нас вот по Библии все. Ну, а у Бога они есть. Вот давайте помолимся сейчас, и Бог где-то найдет. У него они есть. Ну, помолились дети, помолились мы. Прошел месяц, наверное. Встречаемся, Георгий Петрович говорит: Бог ответил уже на молитвы детей. Каким образом? Я, говорит, был в Прибалтике, и вот рассказал этот пример. Брат пошел, а в Прибалтике там литература хранилась, там их обысков мало было, забирали, ну, литературы их было там намного больше. Ну и брат, растронутый этим, пошел, говорит, приносит из сарая, или где-то там похоронка была у него, 3 Евангелия приносит. Нате, говорит, отвезите детям этим, раз они проревнуют, молятся, просят, и отвезите. Ну и когда мы отвезли, он отвез и туда отдал. Конечно, они радовались, благодарили, и не только дети, и церковь благодарила. А потом первый журнал был выпущен Синькой в Сибири, «Вестник истины», вот, на Синьке. И там была такая статья: «Дети Сибири молятся о том, чтобы Бог послал Евангелие». И братья, может быть, ну, молились и взрослые, и дети молились, и, может быть, по этой причине Бог возбудил у братьев ревность изобрести свои печатные машины для того, чтобы можно было печатать Евангелие. Это я так предполагаю. Ну как, Бог всегда действует, прежде всего молитва должна быть у нас, а потом по побуждению через молитву Духом Святым мы должны совершать труд, который там, изобретать печатную машину или вот проповедовать. Я уже говорил такое выражение: молитва без действия, без труда – это попрошайничество. Вот как попрошайки сидят и молятся, и не хотят ничего делать. Наоборот еще, труд наш на небе Божий без молитвы – это рабство, братья. Никакого успеха нам не будет, если у нас не будет молитв и постов. Через молитву мы получаем силу от Бога, и Он тогда нами руководит. Что нам делать, скажем, в отношении проповеди? Так вот, друзья, хлеба у нас сейчас изобилие. Но как мы этот хлеб употребляем и как мы его раздаем? Если мы употребляем сам и насыщаемся этим хлебом, а это значит, утром обязательно должно у нас, если хотя не часто, хотя бы полчаса, чтению Слова Божия, Бог говорит через, когда мы читаем, и молитва наша к Богу. Если, братья, у вас не будет вот этого хотя бы полчаса, утреннее время, не будете вы хорошими проповедниками, потому что вы сами не пережили это. Надо самому пережить. И когда апостол Павел, вот за проповеди уже говорили, тут немного Женя Евгений Васильевич вчера говорил, его образец проповедей, мы, очевидно, разберем в это время и ту, и другую проповедь. Он несколько раз говорил о своем обращении. Несколько раз говорил. И не стыдитесь говорить то, что Бог совершил с вами в проповеди вашей, не один раз, пусть 5 раз будет. Потому что самое сильное свидетельство, когда вы сами пережили это. Чьи-то вы будете переживания, чьи-то обращения будет говорить, тоже можно это делать, но это не будет так сильно, как то, что вы пережили сами. Так вот здесь, значит, Христос говорит: «Я хлеб жизни». Если это хлеб жизни, друзья, и правильно мы говорим, и написано на многих кафедрах или в молитвенном доме, Мы проповедуем Христа распятого, Христа воскресшего и вновь грядущего. Вот это основная тема должна быть наших проповедей. И если мы говорим проповедь о чем-то другом, все равно в конце проповеди мы должны обязательно помянуть об Иисусе Христе, который может человеку подарить спасение, который может человека изменить всю жизнь. Значит, это первое, что, о чем, люди должны проповедовать, что мы должны проповедовать. В основном, друзья, проповедники, мы вот взять вас, нас, всех проповедников, это мы люди простые и не книжные. Когда за апостолов, апостолы начали после Дня Пятидесятницы проповедовать, люди стали каяться, стали обращать книжники, первосвященники, синедрионы все. И что они заметили? Написано в Деяниях святых апостолов, 4 глава, 13 стих, что это люди не книжные и простые. Обычно считалось, что выученный там первосвященник, священник, по наследству там передавалось. А это увидели, что люди не книжные и простые. Так вот во все времена было и в наше время. Ну, посмотрите, сколько у нас проповедников, каких-то ученых, которые кончали там богословские курсы, не такие, которые мы вот с вами проводим там 10 дней, а годами. Большая церковь, 5000. Как они проповедуют о спасении? Ну, что ж за внешность, я ничего не хочу говорить, потому что полумирские люди там по внешности. Проповедь, хорошая проповедь, он проповедовал об изгнании беса, когда я был, об изгнании беса из человека, то, что Христос изгонял. Ну, проповедь была хорошая, построена правильно, никакого заблуждения нет. Потом сделал призыв. Мы призываем грешников к покаянию, он сделал, ну, проповедь один у них только. Пастырь проповедует, не как у нас проповедники. Один все время проповедует и все. Потом он призвал так к покаянию. Кто хочет, чтобы бесы вышли из вашего сердца? Выходите сюда. Ну, вышло человек 9 или 10, в основном женщины вышли, положили головы на возвышение такое, маленькое возвышение, ну, ступенечка одна. Положили головы, он совершил над ними молитву, и все, ни один из них не помолился. И теперь, говорит, все, можете уже принимать крещение. Не знаю, будут у них беседы там или нет, но если уже он говорит, объявляет, что все, можно принимать крещение, значит, беседы, может быть, и не будет. Ну, а люди не помолились Богу, не попросили прощения, ну, какое у них там внутреннее состояние? Может быть, кого-то действительно искренне покаялось, а в основном это люди невозрожденные. И вот они принимают крещение и считают себя спасенными, считают себя христианами. Хотя проповедь очень построена правильно, изложение все правильно, ничего там не скажешь. Но только что, когда он говорил, как бес вышел из этого человека бесноватого, ни брат, который переводил мне, не сказал, не понял, ну а я тем более. Все как раз рассмеялись и захлопали в ладоши. То есть Бог одержал победу, бес вышел из этого человека. Ну, у нас, конечно, это не принято, а там наоборот. Если пастырь не рассмешит во время проповеди своей или лекции один раз или два, то такой пастырь не годится. Они его просто увольняют. То есть, а если кто рассмешит получше, побольше, значит, ему побольше тогда платят денег. И это вот богословы, которые кончают по 5 лет эти университеты, институты и так далее. Хотя делаю оговорку, не все, конечно, такие. Есть там люди жертвенные, которым бы, может быть, и нам нужно взять пример, которые едут к дикарям, к различным, вот в Африку, там, в Южную Америку, и жертвуют жизнью своей для того, чтобы привести дикарей к Богу. Это жертвенные люди, но таких очень мало, а в основном вот церкви там такие. Так что я хочу сказать, братья, мы тоже люди не книжные. Очень мало у нас, кто там изучает и библейские вот эти занятия десятидневные, это просто мы как бы, ну, даем, что ли, навыки немножко к проповеди, как более правильно сделать, и все. Но, друзья, что основное было для этих людей, не книжных и простых людей, для апостолов, это была у них любовь к Богу и желание спасать грешников. Первая проповедь Петра, которую он сделал, 3000, 5000. У нас вот за прошлый год мы приняли крещение в нашем братстве 4191 или 195 душ крещения. А от проповеди Петра 3000 и 5000. Что же действовало в его проповеди? Действовал Дух Святой. Поэтому апостол Петр, то есть апостол Павел, и писал вот в Коринфской церкви во второй главе первого послания, он писал такие слова с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И в первой главе он тоже говорит об этом. Одни соблазняются, другие ищут знамений, а мы проповедуем Христа распятого. Друзья, во Христе распятом сила Божья для того, чтобы человеку прощать грехи, избавлять его от зла и от греха. Поэтому я говорил когда-то, если да вы помните, как проповедовал Пести хорошо. Сейчас, конечно, он эту силу потерял. Сейчас он в Америке, силы уже той не имеет. Причина или его женитьба такая неудачная, Бог знает. Ну, а как он проповедовал, помните, как слушали во времена гонений, какую бы он проповедь ни говорил, но обязательно у него в конце о Христе распятом и призыв к покаянию. Как человеку избавиться от зла? Это его такие были зажигающие проповеди. Так вот, здесь Павел говорит, что он приходил к вам возвещать свидетельство Божие не в премудрости слова, красивой книги, мудрости, а Христа распятого. Грядущего, воскресшего, но грядущего добавляю. Вот, друзья, основная проповедь наша. Может быть, проповедь назидательная, может быть, там, биографическая, может быть, и воспитая, или проповедь призывная, но имейте в виду, всегда должен быть у нас в проповеди упомянут Иисус Христос, который человека избавляет и от вины греха, и от власти греха. И вот я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении сил, духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Друзья, если не будет силы Духа Святого в нас самих, проповедь наша, она не произведет действия на грешников. Не будут каяться грешники. Ну вот, когда-то меня сильно удивляло, до определенного времени я не мог понять. Когда наши старшие братья, вот старшие пресвитера, они же очень были в проповеди научены правильно, тысячи каялись через их там как... через Карева, там, Житкова и прочих. И вот они, когда проповедовали, уже явно мы видели отступление, что они пошли, отступили от Бога. А во время проповедей, люди плакали и были покаяния. Покаяния было, конечно, мало, но плакали люди. И я думал, почему же так? И сам слушал, и иногда трогало и мое сердце. Почему? С одной стороны, они читали Слово Божие, а Слово Божие имеет силу свою для покаяния. А с другой стороны, они так строили проповедь, чтобы на чувствах, чтобы люди плакали. Вот люди сидят сейчас там у телевизоров, у этих в театр, там в кино ходят и тоже плачут. И тоже плачут. Почему? На чувствах. Все это подействовано, и человеку ничего, никакой пользы от этого, кроме расстройства, нет. Плохо, друзья, если мы вот молодые, и члены наши питают душу свою художественной литературой, всякими рассказами и так далее. Я это почему говорю? Потому что опыт жизни подтверждает, даже в нашем братстве есть молодежь, увлеченная художественной литературой, увлеченная разными этими романами. Мне это приходилось встречать. И когда спрашиваешь, ну, брат или сестра, а что же ты получаешь? Одна говорит, ночами сидит и читает романы. И защищает, говорит, да я так плачу, я переживаю так. Я говорю, а что ж твоей душе это дают эти романы? Ничего не дают, кроме душу опустошает. Вот она плачет, веру теряет, уже в спасение нет. Друзья, все, основная пища вот наша. В чем Христос сказал? Если мы хотим, братья, чтобы проповедь наша была, действительно приносила и спасение людям, и утешение, если это верующим людям и так далее, у нас должна быть сила Святого Духа. А без молитвы, без очищения мы никогда не получим силы Святого Духа. Никогда. Если мы верующие получили, значит, теперь, как уже брат говорил, процесс освящения, постоянная борьба с грехом, особенно грехи нашего характера, и победа через Иисуса Христа. Когда это будет, тогда Дух Святой будет наполнять нас. Ну, мы на просветительских конференциях, на братских говорим, когда бывают собраны братья-служители, что без этого не может у нас жизни духовной в церквях быть, не может покаяния грешников, и не будет народ Божий очищаться, освящаться и приготовляться к встрече с Господом. Мы это говорим. На членских собраниях, не знаю, в ваших церквях бывают воспитательные членские, где мы просим, чтобы церковь, члены молились в постах, молитвах, как делала Анна это, за проповедников, за служителей. Если это где есть, где это делается, о пробуждении, там, значит, вот и братья на благовестниках были собраны 2 дня. Это отмечали, что там, где есть посты, молитвы старцев, стариц, и где молодежь принимает участие активное в труде по благовестию, там больше грешников и кается. Там не то что, а в несколько раз больше, а где этого мало делается или вообще нет, там и, или вообще нет покаяния. Попал в тюрьму. Ну, воров тогда было много, сейчас их очень мало уже, воров в законе, а тогда было много. Не работали они по полколонии, не работали. Ну, естественно, мне приходилось, и они интересовались, и мне приходилось с ними интересоваться. И вот один воров, вор такой из законе, подошел ко мне и говорит, знаешь, Яковлевич, я скажу тебе, мне очень жалко тебя. Ты хороший человек. Но среди волков они тебя растерзают. С волками надо по-волчьи и быть. А ты как ягненок. А я говорю, Иван, тоже его Иван звали. Иван, говорю, а мне тебя очень жалко. Почему? Потому что ты меня жалеешь, а со мной-то Бог, говорю. А ты без Бога. Сколько ты лет сидишь в лагере без выхода? 16 лет. А дальше что, говорю, у тебя? Ну что дальше? Если я освобожусь, говорит, опять воровать и опять в лагерь. А дальше что? Ну и гибель тебе вечная, ад и все, и так далее, объясняем. Ну и разошлись мы. Я его пожалел, а он меня пожалел, и разошлось. Через 5 лет Бог свел нас. Ну, убили там, зарубили бригадира у нас, и меня как свидетеля в суд. Суд был на колонии. И вот привезли нас туда, и так ходим перед судом. И я смотрю, Иван этот, высокий такой, подхожу к нему, да. Ну, и он меня узнал, и я узнал. Вижу, очень мрачный, недовольный, по лицу я понял. Ну, и, конечно, как живешь? Я ее спрашиваю, ну, Иван, как же ты живешь? Плохо. А что плохо? Утопил лагерную жену свою, в колодец бросил, и мне еще добавили еще 6 лет. И я теперь, говорит, наверное, и не выйду из лагеря. Ну вот, говорю, а я, говорю, Иван, с Богом живу, и волки меня, ну, не били, не трогали, не кусали. Власти, конечно, кусали, там на штрафные посылали. Но Бог давал все перенести. И вы знаете, он мне сказал, ты, говорит, правее меня. Я ему опять о Боге напомнил, о спасении сказал, все это. И мы разошлись, больше я не знаю. Это одни волки, да, приходили ко мне вот эти преступные миры с ножом, и зарезать хотели, и угрожали. Ну, но Бог меня защитил и хранил. Это одни волки. А другие волки, вот последний срок сидел я, ну, в тюрьмах и лагерях наши атеисты. Начальник колонии мне говорит, что ты враг народа за то, что я проповедую Евангелие, за то, что мы не соглашаемся с атеистом. Раз враг народа, значит, какое отношение? Ужасное. Замполит мне говорит, если бы мне дали право, я бы вот тебя собственной рукой из пистолета расстрелял бы. Право не дает. Режим, участковые украинцы здесь, на Украине был участковым, а там начальником режима, майор Гоголь. Мы, говорит, тебя пальцем трогать не будем, но мы технически тебя уничтожим. Ты отсюда живым не выйдешь. Ну и, конечно, они старались своими силами, все, у них и власть, и сила. Но, друзья, ни одно не учитывали, а я учитывал, и верующие учитывали, что есть у нас Христос, которому дана всякая власть на небе и на земле, и сие с вами во все дни до скончания века. Ну и что? Они много предпринимали для того, чтобы именно меня технически уничтожили, и не уничтожили. Ни ШИЗО, ни ПКТ. А еще Бог мне, скажу вам, как вот сила и Павел этот, ну да, Павел и сила. Когда их создали такие условия, они, молясь, воспевали Богу песни. Когда создавали такие ужасные условия для меня и для тела, и для души, и для духа, а Бог мне давал радость совершенную, никто отнять не может. И вот этот режим приходил каждый раз, пока те 4 месяца я сидел, а там холодно, и отбирают в одном вот в этом в летнем одежде, матрас дают только в 5 часов, в 9 вечера, и в 5 утра отбирают, и все, вот сиди в этой камере, и больше ничего, не лежать не дают, и холодно, и все. Ну, конечно, по-человечески просто надо там умирать, да и все. А Бог давал мне силы все переносить. Он заходит и сразу ко мне. Ну как, тяжело ж? Или я просить буду, или умолять его? А я говорю, слава Богу. Так это его сражало. Как, слава Богу? Я говорю, да, слава Богу. Ну а что он скажет? Я ж Бога славлю. Значит, мне хорошо. Мало того, друзья, что это вот они делали, а потом еще поместили меня к тувинцам. А тувинцы враждовали с русскими. То есть, ну, вплоть до того, чтобы убивать, издеваться, мучить. Ну и поручено было, наверное, тувинец такой здоровый, сильный, пришел и сразу ко мне грязными руками за лицо брать. Я ему говорю, назвал его по имени, ты меня, говорю, не трогай, пристанет короста какая-то к лицу, лечения никакого, ты меня не трогай. А он мне со злости говорит, я могу тебя убить, и мне ничего не будет. Я понял, что начальство уже поручило ему издеваться надо мной, а я ему говорю, а если, говорю, ты, если Бог тебе позволит, ты убьешь меня, а если не позволит, ничего не сделаешь. А если убьешь, говорю, меня, что Бог будет с тобой тогда говорить как? Он отошел по-тувински, что-то там поговорили, и на другой день другие уже подходят, двое дед. Правда, что вы проклинаете тех, которые вам делают зло? Я говорю, нет. Мы благословляем. Нет, ты неправду говоришь. Я говорю, не верите, как хотите. А я говорю правду. Они тогда задают мне вопрос. А почему, говорит, когда говорит, мы друг другу тувинцам делаем зло, нам ничего. А староверам обворуем их или еще что-то сделаем, обязательно нас постигает то, что мы делали им. Я говорю, может, и они не проклинают, староверы, вас. Но, говорю, раз вы делаете верующим, то вы касаетесь самого Бога. Касающийся вас касается зеницы ока. И Бог вам делает то, что вы хотели сделать верующим. И, возможно, друзья, это удерживая их, никакого зла они не делали мне. Не делали. Только одно, мыши я задавил ночью на лицо. Бегают там мыши и крысы. И я схватил, ну, по лицу прям. Задавил и бросил. Утром просыпаются, они посмотрели, мышь мертвая. Кто задавил мыша? Я говорю, я. Там меня за это чуть не побили, потому что их мышь – это священное животное. Мои друзья, хочу сказать, что Бог, вот мне 80 лет, пережил эти все тюрьмы, дает здоровье, ничем не болею, и никаких я не ощущал. Вот то, что они замышляли, Бог не позволил этого делать, потому что вся власть дана Христу на небе и на земле. Перерыв уже. Была борьба Якова с Богом, духовная или плотская. Ну, и плотская, и духовная. Духовная, что он же обман сделал. Их спрашивал, как имя твое, он же обманул. Это духовная. А плотская, он должен был, ангел, повредить ему бедро, чтобы он сознал этот грех и исправился. И та, и другая была борьба. Значит, предупреждает, я вчера говорил, а мы не хотим слушать. Тогда, как дети говорят, положит на постели, будешь долго лежать, и не будешь много якать. Вот. Через болезни, там, через всякие страдания. Как проповедовать так, чтобы говорить в силе Духа, так, как говорил Христос, Павел, Стефан и другие? Ну, братья, ну как, я уже сказал, надо исполняться Духом Святым, а Духом Святым исполняться через очищение сердца от греха. Это процесс очищения. Если мы будем идти этим путем, Бог будет нас учить, наставлять. Ну, я в прошлый раз, по-моему, говорил, одна сестра очень хотела девиться, исполниться Духом Святым. Никак не исполняется. Ну, в посте обратилась к Богу, и Бог говорит, брошка, которую ты так любишь у тебя в голове, препятствием для того, чтобы ты исполнилась Духом. Удалила эту брошку и сразу исполнилась Духом Святым. То есть не потому, что там вот не закалывали, чтобы наши сестры, а это идол был для нее. Она без этой брошки не могла жить. И все. Так, которые хранят мир. Ну, там мир какой божественный. Это Иакова 3 глава, 18 стих. Мир, Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Я говорил Захарапова. Землетрясение, Лиза рассказывала, жена его. Землетрясение в Ташкенте, все рушится, люди кричат, бегают. А он встал, говорит, помолился, ложитесь спать. Да я говорю, Коля, да какой сон? Ложитесь и спите, лег и спал. И с хатой его ничего, хата ничего с ними не было. Вот это твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Ну, мир в сердце нашем при любых обстоятельствах, и мир в душе нашей, который мы получаем, когда в Святого Духа после покаяния. Римлянам 16:13. Матерь его и мою мать, матерь. Ну, в мире, наверное, вот встречаете люди, чужую иногда женщину называют «ты мать моя». И особенно, если добрая женщина. Вот так и апостол Павел. Была, кроме матери его, которая, о которой ничего не известно, были верующие люди, которые как матеря заботились о нем. И не отпадайте от надежды благовествования. Колоссянам 1:23. Как понять, отпадайте от надежды благовествования? Ну, не только отпадают, друзья, отпадают от Христа. Если человек идет сознательно грешить, вот, и в грех впадает, и не раскаивается, то он и теряет и спасение. От надежды благовествования. Ведь мы получаем спасение через благовествование. И мы спасены в надежде, так и написано, в надежде, что Бог нас сохранит. А если мы будем сознательно грешить, значит, можем отпасть и от благовествования, и потерять и спасение. Чего кальвинисты считают, что это мы заблуждаемся, что спасение уже человек не потеряет, Бог его все равно найдет. Ну, а теперь, братья, сколько там еще, 5 минут или 3 минуты есть. Вот мы сведения собрали от вас. Ну, с одной стороны, чтобы мы хоть как-то друг друга немножко знали. А во-вторых, вот там есть братья, которые 39 лет кому-то не женаты, там 30 лет не женаты, разведенные есть и так далее. Я хочу, что хочу сказать. Братья, если у вас этот решен вопрос с Богом, и воля Божия на это, значит, вы блаженны. Так и поступайте. Но в жизни практической я не встречаю вот таких людей, которые бы жили, ну вот Петерсон, ему 55 лет, что ли, 55, Сережа, да? И он не женатый и жениться не хочет. Хочет посвятить жизнь свою Христу и труду на деле Божьей. И Бог его в этом благословляет. Хотя всякие небылицы, наши же бывшие верующие, среди него, за него распространяют, это дьявольская работа для того, чтобы поразить его или чтобы мы его там наказали как-то. Клевету распространяют. Вот, то пожалуйста. Но основное все-таки я хочу сказать, почему? Потому что я сейчас живу без жены один и скажу, нехорошо одному жить. Нехорошо. Почему нехорошо? Ну, что там стирать, готовить, меня это не беспокоит. Это я могу свободно делать все. И у меня есть и дочка, и невестка там, они эти, говорят, папа, все. А то, что один находишься, не молится жена за тебя, не побеседовать не приходится. Не передать какие-то, ну, переживания за детей, например, и так далее. С этой стороны я испытываю эту трудность. Нехорошо. Хотя знаю, что она в вечности, она хотела домой, просилась. Все это я понимаю, что я встречусь с ней. А все равно нехорошо. И когда умерла Сара у Авраама, он, написано, рыдал. Рыдал, потому что из жизни ушла его помощница. Так вот, братья, которые разведенные тут были, которым там за 30 лет, до 30 лет можете, может быть, трудиться для Бога. Но, друзья, потом, если Бог продлит жизнь, потом вы будете жалеть. будете жалеть, если у вас нет от Бога откровения, как Петерсу, Петру Даниловичу, будете жалеть, почему я остался один. Все-таки основное, если у нас нет от Бога, как этого вот такого дарования, мы должны иметь семью, и мы иметь должны детей, и должны трудиться для славы Божьей. Поэтому вот, братья, у кого у вас такой вопрос нерешенный, плохо, конечно, когда молодые женятся там 18-20 лет, это мы не советуем это жениться. Ну, сестрам не советуем раньше, там, 20 лет замуж выходить, хотя они выходят и раньше, но они в худшем положении, чем братья находятся, потому что их в 2-3 раза больше. И хотели бы выйти замуж, женихов неверующих нет, то есть верующих нет. И выходят иногда замуж, вынужденно, потому что плотское состояние. А вот когда братья не женятся, хотя мне два брата тоже говорили, 30 лет и не женится. Я говорю, чего ж ты, Витя, не женишься-то? Ну, открыл, он говорит, да что, одной предложил, отказал, а второй предложил, отказал, а третий уже и боюсь приглашать, предлагать. Тоже? Считаю, что ничего особенного нет. Ну, ладно, сейчас будем заканчивать. Удобности такой. Так и я отцу говорю. Отец, говорю, помоги ему, найди ему невесту, и чтобы женился он. Нашел отец, ему женит, и дети, и все, и живут хорошо. Ну, если такие братья есть, которые не могут, вот, ну, попросите отца, родителей ваших или служителей, но это уже плохо. Это уже плохо. Ну, вот, все.